Глава 13. В доме у Жерара Хью и Катфаэля встретили приветливо, потому что всего только четверть часа назад возвратился возбужденный от радости Конан, целый и невредимый. Да и Жерар, человек приземленный, склонен был оставить мертвых мертвецам, поскольку живые отдали им последний долг, проводив достойно в лучший мир. Теперь все его домочадцы были свободны от подозрений и могли приступить к повседневным обязанностям. Однако двух человек не было дома. «Фортуната?» – переспросила Маргарет, когда Катфаэль поинтересовался, где теперь девушка. «Она ушла сразу же после обеда. Она сказала, что попытается опять увидеться с Илэйвом или хотя бы разузнать, нет ли каких новостей. Вы встретите ее на обратном пути в аббатство или застанете там». У Катфаэля камень с души свалился. В аббатстве Фортуната будет в полной безопасности. «Мне пора возвращаться», — сказал он успокоенно. «Я и так довольно долго отсутствовал». «А мне бы хотелось услышать мнение вашего младшего брата», — сказал Хью. «При мне много раз упоминали шкатулку, которую Уильям завещал в качестве приданого Фортунате. Мне бы хотелось взглянуть на эту вещь. Правда ли, что когда-то там находилась книга? Хотелось бы узнать, что по этому поводу думает Джеван. Его руками изготовлено немало книг. Хорошо бы поговорить с ним, если, конечно, у него найдется время. Но пока разрешите мне хотя бы взглянуть на эту шкатулку». Литвуды охотно сообщили шерифу все, что могли. Никаких дурных предчувствий, никакого беспокойства в доме не наблюдалось. «Джеван недавно ушел в мастерскую», — сказал Жерар. «Он был уже там сегодня утром, но не успел все закончить. Наверное, он скоро вернется. Зайдите в дом и подождите. Он вот-вот придет. Шкатулка? Вероятнее всего, он запер ее в комнате. Ее вчера вечером Фортуната подарила ему. В шкатулке первоначально хранилась книга», — сказала Фортуната. «А у Джевана имеется несколько книг. Так пусть же он и владеет шкатулкой. Джеван будет рад показать ее вам. Необычайно красивая вещь». «Раз уж его нет дома, не стоит вас беспокоить», — решил Хью. «Зайду попозже, а сейчас мне надо торопиться». Он вышел от Литвуда вместе с Катфаэлем и проводил его до самого Вайля. «Она подарила ему шкатулку», — недоумевая сказал Хью. «Что бы это могло значить?» «Наживка на крючок», — предположил Катфаэль. «Похоже, она рассуждала так же, как и я. Но не за тем, чтобы убедиться в его виновности. Напротив, чтобы уверить себя в его невиновности. Узнать правду во что бы то ни стало. Это ее любимый родственник. Но девушка не из тех, кто способен закрыть глаза и притвориться, что все в порядке. Возможно, что мы ошибаемся, как я, так и она. Но даже если не ошибаемся, девушке сейчас не угрожает опасность, если она и в самом деле направилась в аббатство. Пойду разыщу ее там. И если только тот, его я беру на себя», — решительно заключил Хью. Пройдя сквозь арку ворот на монастырский двор, Катфаэль застал там необыкновенно кипучую деятельность. Похоже, в аббатство только что прибыло некое важное лицо, встретить которое собрались все монастырские чины. Привратник, торопясь так, что развивался подол рясы, намеревался взять под уздцы лошадь приезжего. Конюх в перегонке с братом Жеромом устремился ко второй лошади. Приор Роберт спешил из братского корпуса своим размашистым шагом. Брат Дэнни скрутился поблизости, пытаясь выяснить, куда поместить гостя — в страноприимный дом или в покое аббата. Братья и послушники толпились на расстоянии, готовые исполнить любое поручение, если возникнет надобность. И несколько школьников, ускользнувших от неусыпного ока наставника, стояли с любопытством, глазея на переполох. Диакон Зерла, по-видимому, только что слез с мула и едва успел отряхнуть подол рясы. В дороге Зерла несколько пропылился, но был все так же розовощек и благодушен, хотя выглядел значительно счастливее от того, что вместе с ним приехал его епископ, на которого можно было переложить решение всевозможных трудных вопросов. Епископ Клинтонский только что с живостью и бодростью 30-летнего спешился с высокой чалой лошади. «А ведь ему уже около 60, — подумал Катфаэль. Епископом Руже де Клинтон был уже 14 лет и носил бремя власти с той же легкостью и задором, что и свое дорожное платье, выказывая во всем истинно аристократическое достоинство. Он был высок ростом и с прямой осанкой, отчего казался еще выше. Имея аскетический нрав и обладая основательными познаниями, он не нуждался ни в чем показном и был, по мнению Катфаэля, одним из тех ревнующих о Боге епископов, которые стали такой редкостью. Резкими чертами лица и острым взглядом серых проницательных глаз, схватывавших все мгновенно, он напоминал скорее воина, чем епископа. Бегло окинув взглядом суетящихся вокруг него людей, он передал узду конюху, и тут же к нему угодливо подоспел приор Роберт. Вместе они направились в покое аббата, и толпа братьев и послушников понемногу стала редеть. Лошадей отвели в стойло, монахи разошлись по своим делам, а школьники отправились на поиски новых развлечений, пока не наступило время ужина.